Глава 30. Джо еще немного прошелся по коридору, глядя на фотографии. Что-то зудело на краю сознания, не давая покоя, но никак не удавалось понять, что именно. А потом до него вдруг дошло. В какой-то момент Клод перестал появляться на этих фотографиях. Джо замешкался, его пульс ускорился. Он хотел задать вопрос, но в то же время не хотел знать ответ. Наконец, решившись, он повернулся к Жаку. «Что случилось с Клодом?» — тихо спросил он. Жак еле заметно улыбнулся. Это была улыбка размышления. В ней жила любовь и нотка печали. «Давайте спустимся на один этаж», — сказал он. Он привел Джо к лестничному колодцу, спускавшемуся спиралью. Они попали в ту часть здания, где Джо еще не был. Жак не то чтобы намеренно не приводил туда Джо. Интуиция подсказывала ему, что настанет особый момент, чтобы показать это место своему гостю. И вот этот момент настал. Они завернули за угол. Жак открыл дверь и пропустил Джо вперед. Он увидел помещение, напоминавшее спортбар. Нижнюю половину стен покрывали деревянные панели, повсюду висели памятные предметы, связанные со спортом. Стояли столики, как в кафе. Джо глянул влево, там обнаружилась настоящая барная стойка. Над стойкой сияла голубым неоном вывеска «Бистро у Клода». Он посмотрел вправо, стен почти не было видно из-за фотографий, смешных, памятных. Люди дурачились и явно отлично проводили время. «Сотрудники DOJL умеют веселиться», — пояснил Жак. «Это часть нашей культуры и ничуть не менее важная, чем все остальное». В глубине помещения у той же стены стоял здоровенный кубок, сплошь покрытый надписями. «Победители турниров по бадминтону», — прокомментировал Жак. «На этом кубке увековечиваются их имена». Джо улыбнулся. «А это?» — спросил он и указал на корзину, куда были втиснуты около 30 сломанных ракеток для бадминтона и хоккейная клюшка, тоже сломанная. Жак рассмеялся. «Не все матчи проходят так хорошо, как хотелось бы игрокам. И иногда они ужасно разочаровываются собой, а расплачиваются за это ракетки. И хоккейные клюшки тоже», — добавил Джо. «Если честно, мы могли бы добавить еще пару дюжин», — признался Жак. Джо рассматривал фотографии хоккеистов. Они были одеты в форму с буквами VIP. Джо заметил на этих фотографиях Жака. «Это ваша команда? Все те люди, которые играют в хоккей?» Жак ответил утвердительно. «У вас отличная форма», — заметил Джо. «Если дело стоит того, чтобы им заниматься, делай все с душой». «Вы еще и в гонках участвуете?» — спросил Джо, указывая на фото гоночной машины с надписью DOJL на борту. «Так и есть. В гонках мне нравится то, что они как жизнь, только в ускоренном движении. Делаешь свою работу, готовишься. Все игроки собираются вместе в Дейтоне, и там же ты получаешь свой табель с оценками. Хорошо ли мы справились? Потом уходишь, снова готовишься, и спустя 2 недели в Хьюстоне снова получаешь отчет о своей успеваемости. Жизнь практически то же самое. Готовишься, делаешь, получаешь отметки. Те, кто поступает правильно, в итоге выигрывают. Проживают отличную жизнь. Как вы говорили, создают для себя изумительный музей. Те, кто никогда не участвует в гонках, никогда не приспосабливается, никогда не растет и не адаптируется. Они просто исчезают. В игре жизни они точно не выигрывают». Джо внимательно присмотрелся к одной фотографии. Над гоночной машиной трудилась команда механиков, готовя ее к старту. Похоже, за рулем был Жак. «Это только для фото или вы действительно участвуете в гонках?» «Я один из пилотов». Джо развернулся и обвел взглядом зал. «Это что же, настоящий бар? Бистро у Клода? Так и есть». «И люди могут приходить сюда в любое время?» — спросил Джо. Жак кивнул. «Конечно, бар полностью оборудован. Он для всех, кто работает здесь, в DOJL». «А что побудило вас создать его?» — спросил Джо. «Это дань уважения Клоду. Место, куда люди могут прийти и расслабиться после работы, если захотят. И для этого им не надо никуда специально ехать. Приятное местечко. Оно открыто всегда, и доступ есть у каждого». «Это так странно», — продолжил Жак после паузы. «В большинстве компаний есть этаж высшего руководства. Там, как правило, бесплатно подают еду и напитки. но только для руководителей, не для прочих служащих. Словно можно быть уверенным, что высшее руководство не станет напиваться в течение дня или хлестать дорогущий алкоголь, принадлежащий компании, а остальные такого доверия недостойны». Жак помолчал, потом кивнул в сторону столика. «Давайте-ка присядем и поговорим, Джо».